1 декабря в новых и реконструированных школах в северных районах провинции Северный Хамгён Корейской Народно-Демократической Республики раздался первый звонок. На церемонии начала уроков присутствовали вице-премьер Ли Чжуо, соответствующие работники центра и периферии, преподаватели и школьники, их родители и строители. По окончании церемонии ее участники посетили первые уроки.